Подобная забота об РПЦ со стороны государственных родителей особо трогательна, если вспомнить слишком явную духовную оторванность от религии вообще и от православной церкви в частности большинства руководителей государства, выросших из комсомольско-партийных рядов. Отсюда малая значимость мнения церковного священноначалия для государственных деятелей. Политики остаются верны своему призванию любить вообще, а не в частности, любить удобный образ, а не сермяжную правду, и вершить то, что диктует политическая конъюнктура, а не то, что требует совесть или элементарная последовательность. Такая любовь – это своего рода банк. Сегодня вложил, завтра получил с процентами. История повторяется. Государство, как это было когда-то на развалинах Римской империи, укрепляет свое влияние за счет возвышения церкви. Была бы польза Отечеству. Однако мы хотели бы больше поговорить не о политике, а о вере. О том, с чем столкнулся или сталкивается человек, ощущая в себе причастность и призыв к чему-то более возвышенному, чем окружающий тварный мир. Храм, из которых теперь несется колокольный звон, православные праздники, во время которых перед входами в церкви нередко толпится народ, глубоко затаенная ностальгия по присущей нашим предкам и воспетой классиками симфонии государства, церкви и народа, все это рано или поздно обращает внимание вчерашних атеистов на вопрос о вере. Верить сегодня перестало быть стыдным, даже наоборот, причастность к церкви принимается за добродетель, а среди церковного народа сама вселенская православная вера нередко мыслится, несмотря на протесты богословов, как порождение исключительно русского начала или как главное условие единения народов России вокруг русской нации. Очевидно то, что церковь как организация за все время ее существования на Руси впервые оказалась в особо благоприятном положении. Относительная независимость от государства, независимость от паствы, нет избрания в порядке соборов, временная мода на церковь, солидная государственная поддержка, несравнимая с прежними временами, и, ко всему прочему, жгучая историческая потребность России в обретении на каком-либо идеологическом основании национально-государственной целостности и духоустремленности. Примечание. К концу 90-х годов мода на церковь стала заметным образом сходить на нет. Данные характерны, впрочем, и для многих некогда модных новых религиозных движений. Падение интереса к последним было столь же стремительно, как и их взлет. Например, в начале 90-х годов общество Шри Чинмоя, индуистская религиозная организация, собирала на совместные медитации полные стадионы. В середине 90-х годов в Москве осталось всего около 150 человек, в основном молодого возраста, которые встречались время от времени для духовного общения и медитации небольшими группами или проводили по воскресеньям в одном из парков физкультурные забеги. Лет через 10, очевидно, число этих приверженцев практически сойдет на нет. Аналогичная ситуация во многих других, некогда массовых, новых религиозных движениях. При том, что в России соизмеримых с РПЦ альтернатив церквей и религии пока даже близко не наблюдается. Воспользуется ли РПЦ уникальной возможностью стать вдохновительницей взыскующей возрождения России? Сможет ли шагнуть новый в новое тысячелетие нам? Предстоит еще увидеть. Сегодня огромное число людей приходит, или вернее было бы сказать, ходит в церковь, пытаясь в сердце преодолеть преграду отчужденности и неловкости, выросшую за годы от атеистической пропаганды. Еще большее число людей, задумываясь о том, что верующие там, а они здесь, так и не решаются преодолеть то ли чувство стеснительности, ведь и перекреститься на людях, и даже наедине поначалу бывает для некоторых стыдно, то ли силу привычки мирской удаленности от церкви, то ли нежелание опускаться до целования ручки незнакомого священника и лицемерить перед самим собою, осознавая пропасть, разделяющую многие догматы церкви и положение современной науки. Есть еще категория людей, которые чувствуют потребность в вере, но колеблется в выборе учения или церкви, волею судьбы оказавшись на шатком перепутье. Есть и множество людей, которые, не приняв сегодняшнюю церковь, но продолжая интуитивно искать свою веру, все же хотели бы понять, от чего они отказываются в лице традиционной церковности.